Глава 3, в которой появляются Кароль и Лис. Началась она, когда на улице Христа повстречались двое мальчишек. Своевольный и упрямый принц, то и дело сбегавший из-под контроля воспитателей и родителей. Да и то сказать, у царственных супругов наследников насчитывалось даже с избытком. Это до зрелого возраста дожили лишь Агилус и Силвер. В семье приехавшего из Фьянты корабельного плотника детей тоже было немало. Поэтому к делу их приставили с измальства. Только один вышел непутевый, все норовил от работы отлынивать да удирать, даже несмотря на регулярную порку. Мало того, благо не знали его добропорядочные родители, он окрутился еще на площади, норовя чего стянуть у торговцев или выполняя мелкие поручения контрабандистов. Незнакомого долговязого мальчишку, иногда появлявшегося на площади, Эрик принял за удачливого вора, который при хорошем раскладе любит сорить деньгами направо и налево. То помог толстой Берти торговке рыбой, у которой слег муж, и некому стало кормить 7 голодных ртов, то выручил из долговой ямы проторговавшегося купца, то скупил по какой-то прихоти картинки помиравшего от запоя художника. Эрик с самого детства любил докапываться до сути и решил разузнать, откуда этакий мод взялся и откуда у него этакие шальные деньжищи. Проследил, как тот уходил через королевский сад во дворец. Ага, поди там же и служит. Да потихоньку таскает оттуда вещички и деньги. Однако дворцовый парень тоже оказался не дурак. Слежку заметил и задал тощему рыжему шпиону хорошую трёпку. Впрочем, и тот отбивался отчаянно. Понаставил будущему королю отметных синяков. После драки подростки сдружились, образовав странный союз. Мошенников, не мошенников, контрабандистов, не контрабандистов, благородных разбойников своего рода. Кароль обожал рисковать и договариваться, Эрик — наблюдать и рассчитывать. Удачные ставки и участие в контрабанде частенько приносили парочке доход, с которого друзья условились всегда отдавать некий процент в пользу нуждающихся. Вскоре Кароль нашел еще одну выгоду от своих вылазок. На улочках и площадях Христа всегда можно разжиться тем, что крайне редко доходит до королевского трона. Информацией и слухами, которые суть та же информация, просто переработанная народными умами. Можно сказать, он начал шпионить на самого себя и так в этом преуспел, что мог бы продавать добытые сведения не только главному полицмейстеру, но и службе безопасности государя. Ведь мало кто заподозрит в шустром и щедром мальчишке персону, рядом с которой лучше не распускать языки. Да и в подросшем улыбчивом парне тоже. К тому времени уже и главная площадь и закоулки Риста признали его за своего, удачливого и обаятельного проныру, делавшего немало добра, не примкнувшего ни к одной городской банде или воровской гильдии, но сумевшего внушить уважение к себе настолько, что иногда его даже призывали на сходки как третейского судью. И всегда рядом с ним был молчаливый и внимательный Лис Фандалуччи. К тому времени тот уже знал, кто таков его приятель, но, как ни странно, это ничего не поменяло в их дружбе. Теперь эти два взрослых, хоть и не сказать, чтобы окончательно остепенившихся мужчин, один король, другой его правая рука и главный советник, сидели в кабинете и неспешно приканчивали бутылочку фьянского красного. Силвер рассеянно рассматривал на огонь рубиново сияющее вино в бокале. Эрик с удовольствием грел у камина костлявые ноги, застуженные когда-то суставы ныли, предсказывая ухудшение погоды. Сгущались в комнате тени, сгущалось молчание. Когда его можно было уже просто резать ломтями, подал голос тот, кто и должен был его нарушить. Король произнес. И что же? Полицмейстер с готовностью ответил. Собственно, ничего нового княжна мне не сказала. Считай, твердила то же самое, что и тебе. Не знаю, не злоумышляла, просто так оно как-то вышло. Зато ты наговорил ей много чего, промолвил король с неудовольствием. Наверняка пытался давить на женскую жалость, рассказал о моем несчастном одиночестве и долгих хладных ночах, так? Что-то в этом роде, да. И как же она среагировала? Спросил Силвер с неожиданным для себя любопытством. Эрик зорко поглядел на него поверх края поднесенного ко рту бокала. Не сказать, чтобы принялась тут же лить по тебе горькие слезы. Силвер невольно усмехнулся. О, да, этого от нее не дождешься. Силвер, — сказал Фандалуччи и сделал глоток. Когда я вернулся, Эмма плакала. Король резким движением выплеснул в огонь остатки вина из бокала. «Да она не только рыдать, еще и на коленях передо мной ползать должна, чтобы вымолить прощение». «Вот этого ты точно от нее не дождешься». «Знаю». «И знаешь, как нужен нам этот союз?» «Эрик, я еще не страдаю старческой забывчивостью». «Ну, тогда за будущее страны я спокоен. Наш король все знает и все помнит». «Пусть судьбу княжны решает ее бешеный папаша». «А кто же решит нашу?» — смиренно спросил Эрик.